Польская война. Второй этап. Военные действия возобновились осенью 1658 года, когда измена Выговского обострила польско-русские отношения. Первое столкновение закончилось не в пользу поляков. 8 октября у села Верки под Вильно литовский гетман Винцент Гансевский, сын Александра Гансевского, памятного нам по смуте, бился с князем Юрием Долгоруким, был разбит и даже попал в плен. Чуть было не разгромили и второе литовское войско под командованием великого гетмана Павла Сапеги, но помешала всегдашняя русская болезнь — местнические дрязги. Подкрепление вовремя не пришло, потому что его командиры сочли себя родовитие Долгорукого и отказались ему подчиняться. Но сил и денег развить успех у Москвы не было. Только в конце 1659 года началось новое наступление в Белоруссии. Воевода князь Хованский взял Брест, но его рать потерпела поражение в бою с войсками Сапеги, а вскоре после этого досталось и Юрию Долгорукому. Русские повсеместно отступали. Еще хуже вышло на украинском театре военных действий. Здесь разразилась настоящая катастрофа. Киевский наместник боярин Василий Шереметьев вел рать в Волынь, но столкнулся с объединенным польско-татарским войском. Стал пятиться и под Чудновым угодил в окружение. Почти 3 недели он сидел в осаде, дожидаясь помощи от гетмана Юрия Хмельницкого. В лагере кончилось продовольствие, все попытки пробиться оказались безуспешны, а когда стало известно, что Хмельницкий перешел на сторону врага, Шереметьеву осталось только сложить оружие. Новое ужасное поражение в дополнение к прошлогоднему Конотопскому разгрому оставило Малороссию почти без русских войск. Держались только гарнизоны в нескольких городах. Украина казалась безвозвратно потерянной. Лучший полководец в плену. Гетман изменил. Правобережье за поляков, а левобережье неким защищать. Но вражеского вторжения на левый берег не произошло. Татары, довольные захваченной добычей, им достался и Шереметьев, повернули назад. А у польских военачальников, как это бывало и раньше, закончились деньги на выплату жалования. Эта заминка дала Москве время собрать и выслать на Украину новые войска, однако было ясно, что война предстоит долгая и трудная. Надежды на скорую победу остались в прошлом. Осенью следующего 1661 года русская армия была снова сильно потрепана в Белоруссии. В бою при Кушликах воевода-князь Иван Хованский, это имя нам еще не раз встретится, потерял много людей и лишился всей артиллерии. Литовцы отвоевывали один за другим утраченные ранее города – Вильну, Могилев, Гродно. Царь Алексей попробовал начать переговоры, но, воодушевленные успехами Речь Посполитая, надеялась вернуть все, что потеряла. Ян Казимир решил, что пора восстановить польскую власть на Украине. Войск у него было немного. Вместе с татарским отрядом 1017, да отдельно двигался 12-тысячный литовский корпус. Расчет был главным образом на мирную победу. По примеру царя Алексея, который во время первой польской кампании приказал войскам завоевывать доверие местных жителей великодушием, Ян Казимир запретил своим жолнерам и шляхте грабить и бесчинствовать. Татары все равно мародерствовали, но король картинно выкупал у них украинских пленников и милостиво отпускал по домам. Эта политика сначала давала неплохие результаты. Многие города добровольно сдались, однако нашлись и такие, кто запер ворота и стал обороняться. Поляки слишком долго терзали украинцев, чтобы отношение к ляхам враз переменилось. У каждой не сдавшейся крепости приходилось задерживаться. Под стенами городка Глухова армия застряла надолго. Стрелецкий голова Абрам Лопухин и украинские казаки продержались до подхода армии князя Григория Рамадановского, в которой было 45 тысяч воинов. Яну Казимиру пришлось поспешно отступать, бросая обозы и теряя разбегающихся солдат. Украинский поход провалился. Теперь не прочь мириться были и поляки, но требовали, чтобы русские очистили все занятые области и города, включая Смоленск. Так в 1664 году ни до чего и не договорились. Война продолжилась. Главным образом на Украине. И сражались в основном украинцы с украинцами. Правобережные пропольские казаки с левобережными промосковскими. На следующий год у Яна Казимира в Польше возникли серьезные проблемы. Князь Ежелюбомирский, опытный полководец, поднял против королевской власти рокош, возглавив недовольную шляхту и стал одерживать победу за победой. Польские комиссары на переговорах сразу стали сговорчивей. Они соглашались на территориальные уступки в Белоруссии, отказывались от Смоленска, но не от Украины. Русские же хотели Украину, взамен обещая вернуть Витебск и Полоцк. С российской стороны главным переговорщиком был хитроумный Афанасий Ордин-Нащекин. Он применил проверенный метод московской дипломатии – коррупционный. Если в 1634 году удалось подкупить самого короля, то отчего же было не попытаться проделать то же с послами? Каждому комиссару пообещали по 10 тысяч рублей, а самому принципиальному – вдвое больше. Послов такое предложение заинтересовало. Посовещавшись между собой, они попросили в придачу соболей. Один выразил пожелание получить свою долю не серебром, а золотом, чтобы легче было спрятать. Цена за Украину выходила небольшая. Ордин-Нащекин все заплатил, и 20 января договор был подписан. Андрусовское соглашение 1667 года, правда, объявлялось временным, на 13,5 лет. Россия получила Смоленск и западно-русские области, а также левобережную Украину. Кроме того, ей оставался Киев на 2 года. Последнее условие, необычное, впоследствии выполнено не было. Российское правительство ни за что не хотело отдавать матерь городов русских, придираясь ко всему на свете. Что поляки потакают изменному гетману Дорошенко, что не мешают нападать татарам, даже что Варшавский королевский дворец расписан укоризненными для русской чести картинами, где изображены польские победы над русскими, и что надо те обидные фрески убрать. Так Киев и не отдали.